Глава 12. Перекошенное лицо и раскосые глаза отражались в хромированной фаре. Билли стоял над Бьюиком и возился с блоком двигателя. Черты его лица были чудовищно искажены, изгибаясь над хромом. «Что такое, мам?» «Ничего», — неслышно ответила Карлотта. Она наблюдала за работой. Мускулистые предплечья выпирали, когда Билли крутил гаечный ключ. Одинокая лампочка раскачивалась над его плечом. В проволочном ограждении двигателя мигал огонек. Снаружи была ночь и холод. Тени сливались с отражениями, создавая более отвратительное впечатление, чем изуродованное лицо ее сына. «Это неправда», — пробормотала женщина. Карлотта нервно оглядела гараж. Внезапно семья, которая всегда была ее единственной опорой, тоже отдалилась от нее из-за болезни. Теперь она была совершенно одна. Изоляция пугала ее. Она чувствовала себя совершенно беззащитной. Ей казалось, что она действует во сне, в котором не знает ни правил, ни пути. «А где девочки, Билли?» «В доме. Играют». Карлотта смотрела, как безумное, искаженное отражение ползет по хромированному кузову Бьюика до тех пор, пока не могла больше этого выносить. Ей нужно было уйти подальше от Билли. Худшая мысль в мире пронеслась в ее голове. Даже вызвала черный озноб, холодную дрожь, заставившую почувствовать вкус чего-то желчного и горького, как сама смерть. Может, потому что это правда? Она сильно вздрогнула. Карлотта вошла в дом, закрыла за собой дверь и увидела девочек на полу в гостиной. Они были такими тихими, играли с куклами, изображая что-то странными, искаженными голосами, пугая друг друга. «Не надо так, Джули». «Но мы просто играем», — запротестовала та. «Не сейчас». «Ну, мам!» «Иди в комнату, Джули. И ты тоже, Ким. Сейчас же». Озадаченные, сбитые с толку, девочки отнесли своих кукол в спальню. Было тихо, но тишина гудела от тысячи возможностей, каждая хуже предыдущей. Этому вообще наступит конец. Карлотта быстро погружалась в зыбучие пески ила и на этот раз понимала, что спасения не будет. Она быстро поднялась. Она чувствовала, что должна что-то сделать, что угодно, иначе распадется на части. Джерри был за миллион миль отсюда. Ее семья отдалилась от нее и стала такой же опасной, как гнездо смертоносных рептилий. Карлотта подошла к телефону. «Синди», — прошептала она, — «я... да, это... о, Господи, да. Можно? Пожалуйста, можешь заехать?» «Да, хорошо. О, Боже, спасибо, Синди». Карлотта повесила трубку. «Билли», — позвала она. Тот выглянул из гаража. «Я переночую у Синди, Билл», — сказала она, не глядя на сына. «Все хорошо. Я подумала, будет неплохо нам расслабиться после всего, что произошло». «Конечно, мам». «Когда Гринспаны придут, отведи им девочек. Они поймут. Они сказали, что можно так делать». «Хорошо, мам, не переживай. Я обо всем позабочусь». Голос, который все еще менялся, слегка поскрипывал. Теперь он звучал отвратительно, как древняя дверь, двигающаяся на ржавых петлях. Карлотте нужно было убираться и быстрее. Выйдя на улицу, Карлотта увидела, как девочки пошли в гараж, а Билли, зажатый между ними, перегнулся через капот машины. Два малыша и один здоровяк. Для Карлотты это было слишком. Она решила подождать у обочины. после бесконечного периода темноты, в котором их голоса смешивались со стрекотанием сверчков и шелестом листьев, дети притихли. Машина Синди свернула на Кентнер-стрит. Карлотта села. «О, Синди, кто я? Монстр?» «Конечно нет. Ты просто...» «Если бы ты только его слышала. Это было мерзко». Синди повернула руль. Они выехали на Колорадо-авеню, направляясь к центру города. «Ну, — сказала Синди, — ему нужно было прощупать». «Прощупать? Я к нему не вернусь. Никогда». Синди никогда не видела Карлотту такой взвинченной. «Успокойся, Карлотта. Я не хочу, чтобы Джордж увидел тебя такой. Будет и так тяжело». Синди припарковалась в подземном гараже. Они поднялись по черной железной лестнице и оказались перед дверью квартиры. «Порядок?» — спросила Синди. «Взяла себя в руки?» «Да, кажется». Синди открыла дверь. Свет внутри почему-то казался нездоровым, желтым. В воздухе стоял запах пережаренных овощей. Джордж поднял взгляд от спортивной газеты. «Господи!» Затем увидел Карлотту. «Смотрите, кто пришел!» «Привет, Джордж!» Смущенно проговорила Карлотта. «Пришла навестить, да?» Неоднозначно спросил он. Карлотта прошла за Синди в дом и закрыла за собой дверь. Ей было очень... неловко просто стоять без дела. «Знаешь, — сказал Джордж, — мы сегодня поедем в магазин. Мы с Синди». «Хорошо, хорошо», — облегченно сказала Карлотта. Сама мысль о том, чтобы часами сидеть в такой напряженной атмосфере, жутко давила. Карлотта зашла на кухню. Синди явно боялась происходящего. Очевидно, она не сказала Джорджу, что Карлотта останется на ночь. «Можно мне позвонить детям?» — прошептала Карлотта. «Конечно, но звони с телефона в спальне». Карлотта прошла в спальню, села на край огромной двуспальной кровати и сняла трубку бледно-голубого телефона. Никто не ответил. Она попробовала еще раз. Ничего. Набрала другой номер. «Алло?» — сказала Карлотта как можно веселее. «Мистер Гринспан?» «Да, все хорошо. Я просто хотела остаться на ночь у подруги. Нет-нет, ничего такого. Большое спасибо. Нет, правда. Можно?» «Да, спасибо». Женщина прикусила губу. На мгновение отставила трубку от уха, а затем снова прижала. «Алло, Билли?» — проговорила она странным голосом. «Как ты? Обо всем позаботился?» «Убедись, что девочки легли к восьми, и сильно не шумите. Гринспаны...» «Что? Доктор Шнайдерман? Ты сказал ему, где я?» «Хорошо. Нет, я сейчас не хочу с ним говорить. Да, у меня есть его номер. Что-то еще? Ладно, слушай, я завтра вернусь домой». Она повесила трубку, чувствуя внутри пустоту. Почему-то ей не нравилась мысль о том, что Шнайдерман звонит ей домой. Это делало все неизбежным. Теперь у него были длинные щупальца, тянущиеся из больницы. У нее не осталось безопасного места. Карлотта вышла из спальни. Она застенчиво пересекла комнату, села перед телевизором и попыталась почитать журнал. Вошла Синди, избегая взглядов Джорджа, и села рядом. Повисла тишина, если не считать шума от телевизора. «Иногда надо довериться хирургу», — сказала Синди, когда они остались одни. «Да, я знаю. И неважно, больно ли это, придется вернуться». «Господи, это правда похоже на операцию, причем без анестезии. Ну, сегодня поспишь здесь, тут с тобой ничего не случится». Джордж вошел в комнату. Пока Карлотта в отчаянии сидела на стуле, он шуршал ботинками. «Мы вернемся через час», — прошептала Синди. «Куплю тебе таблетки от головы». «Что?» «О, не стоит, Синди. Со мной все хорошо. У тебя есть номер клиники? Да, с собой. Славно, пока. Пока, Синди. Джордж прислонился к перилам. Далекое западное сияние создавало вокруг его головы темно-синюю ауру. Он, казалось бы, дружелюбно помахал Карлотте, а затем снова надел угрюмую маску, которая заменяла ему лицо. Они с Синди исчезли на лестнице. Карлотта закрыла дверь. Она задумалась, запирать ли ее. Затем решила не рисковать оказаться запертой. Часы на каминной полке пробили час громко и железно. Карлотта повернулась. 8 часов. Затем она увидела, как занавеска отлетела внутрь, от стены, словно ее раздвигало статическим электричеством. Карлотта вздрогнула. Становилось холодно. Она проверила термостат. Там была нормальная температура, но она выкрутила рычажок. Ей пришло в голову выйти из квартиры. Затем она представила себя на улице, на тротуаре, в незнакомом районе, бегущая в темноте. Карлотта села на стул спиной к стене. У нее в распоряжении была вся гостиная. Это был конец. Места для ошибок не осталось. Бежать некуда. Шнайдерман прижал ее к стенке и вывернет наизнанку, если понадобится. Ее глаза забегали, пораженные непристойными формами, поднимающимися из освещенного луной пейзажа чужого мира. «О, Боже!» — подумала женщина. «Я боюсь саму себя». Она вытерла с лица пот. Ей захотелось быть в кабинете Шнайдермана. Ей нужно быть с ним, в этом безопасном белом кабинете, где доктор знает все ответы. Всегда можно позвонить. Телефон в другом конце комнаты звал ее, но только когда часы пробили 9, измотанные нервы подтолкнули ее к действию. «Доктор Шнайдерман? Его нет?» «Понятно, спасибо». Карлотта повесила трубку и нашла в сумочке его личный номер. Когда она начала набирать, телефон вылетел у нее из рук. Трубка покатилась по ковру. Далеко, в другом конце гостиной, громко заперлась входная дверь. «Нет, Боже, нет, пожалуйста!» Выключился свет. То же мгновение полка с безделушками отлетела от стены. Керамические фигурки животных разлетелись по полу. «О, Господи! Нет!» Ее отбросило в коридор. Удар, внезапный и сильный, отбросил ее в самую темную тень. Карлотта почувствовала, как что-то схватило ее за блузку. «Нет!» Схватили ее волосы, болезненно заставляя откинуть голову назад. Огни яростно плыли перед глазами. Ее схватили за голову и ударили о стену. «Заткнись, сучка!» Карлотта почувствовала, как чьи-то руки ощупывают ее тело, приподнимают груди, прижимают к стене. Она стиснула зубы, попыталась закричать, когда ее потянули за волосы. Карлотта кричала сквозь стиснутые зубы. Он боролся с ней у входа в спальню, стянул юбку с ее талии. Она брыкалась, по щекам текли слезы. Очередной удар отбросил ее к стене. Из легких вышибло весь воздух. «Тупая сука!» Голубые искры отлетали от стены. Ее отражение прерывисто высвечивалось в дальних окнах гостиной. Казалось, Карлотта борется с самими тенями. Раздался низкий металлический рев. И в коридоре посыпались предметы. Одежда, зеркало, стеллаж с журналами разлетелись в щепки и клочья, вихрем проносясь по неравномерно освещаемым комнатам. «Держись подальше от доктора», — Она кинулась в гостиную. Он схватил ее за ногу и потащил обратно. «Нет, пожалуйста, не надо!» Сквозь шквал пуговиц, вешалок и безделушек она услышала треск открываемых шкафчиков. В дверь заколотили. Засов сильно выпирал из дверной ручки. «Синди, зови своих друзей!» — зашипел он. «Зови их!» Карлотта снова закричала и смогла выкрутиться так, чтобы прорваться в открытую часть коридора. Она видела, как задвижка захлопывается, ломается, поддается. «Не подходи!» — крикнула Карлотта. Но она увидела, как рука Джорджа просунулась сквозь раздробленный край двери, нащупывая засов. Затем ее лицо оказалось зажато между коленями. Ее утаскивали в темноту. «Господи!» — выкрикнул Джордж. Он вгляделся в утихающий шторм предметов домашнего обихода и увидел, как обломки его прежней жизни, мебель, картины на стенах, посуда и одежда живым облаком собираются в кучу на полу. С ошеломляющим ужасом он увидел трещины вдоль стены, разорванный на полосы ковер. Осколки стекла и керамики лежали сверху, как зловещие снежинки. «Боже!» — поразился Джордж. «Да она нахрен все разнесла!» Он не мог поверить глазам. Шагнув в темноту, он понял, что верхний свет не работает. Включил свет на кухне. Гостиная была полностью разрушена. Предметы продолжали катиться, пока не застыли. Где-то в коридоре жалобно плакала Карлотта. «Синди!» — простонала она. Синди с трудом пробиралась через то, что когда-то было ее гостиной. Она нашла Карлотту, сидящей на полу. Рядом лежала ее разорванная одежда. «О, милая!» Сама заплакала Синди. Джордж остался стоять там, где гостиная перетекала в холл, и смотрел в немом изумлении. Затем, словно в трансе, он сходил за мокрым полотенцем, вернулся и предложил его Синди. Синди умывала лицо Карлотты, нежно касаясь синяков и порезов, вытирая слезы. «О, Синди!» — ревела Карлотта. «Он хотел убить меня и убьет в следующий раз. Тише, тише, правда. О, мне надо убираться отсюда. Он убьет и тебя. Нет, нет, тише. Он убьет всех». Карлотта плакала у Синди на плече. Джордж неуютно сглотнул и вытер свои глаза. «Наверное, ей надо в больницу», — прошептал он. «Синди, как думаешь, отвезти ее?» Но Синди не ответила. Карлотта медленно начала осознавать всю странность того, что Синди молчала, а затем медленно посмотрела на подругу. «Ты тоже это видела?» — прошептала Карлотта. «Так ведь?» Синди отвернулась. «Ответь мне, Синди!» «Это было жуткое зрелище, Карли. Я не знаю, что думать». Джордж наклонился ближе. У него было красное раздраженное лицо. «Давай отвезем ее в больницу», — хрипло прошептал он. «Уходи, Джордж», — огрызнулась Синди. «Разве ты не видишь, что на ней нет одежды?» Джордж уставился на жену, выпучив глаза. Затем повернулся лицом к противоположной стене. Карлотту сильно трясло. Ее губы внезапно задрожали, будто она хотела заплакать. Но слез не было. У нее было странное, ошеломленное выражение лица, но ее глаза были широко раскрыты и полны Надежды. «Не надо было отправлять ее к врачу», — сказала Синди. «Что я наделала? Почти убила свою лучшую подругу». Карлотта умоляюще смотрела на Синди глазами раненного, испуганного оленя. «О чем ты говоришь?» — прорычал Джордж и резко развернулся. «Ты тут ни при чем. С таким должны разбираться врачи, медсестры и... С таким должны разбираться медиумы!» — закричала Синди. «Что за бред?» «Нет, нет, ты видел. Я знаю, что ты видел». «Не видел. Врешь. Если отправим ее в больницу, то убьем». Джорджа застали врасплох. Его губы задрожали, лицо в тени исказилось. Карлотта разразилась тихим, безнадежным плачем. Спазм сотрясал ее плечи. «Они видели», — рыдала она. «Они видели». Синди стояла, прижав пальцы к губам. Пыталась подавить в себе панику. «Надо подумать», — бормотала она. «Подумать». «Слава богу, Синди. Не плачь, Карли. Ты видела?» «Да, я видела, и мы поможем. Мы...» Она решительно повернулась к мужу. «Джордж, мы попробуем пока немного отдохнуть. Мы с Карли. А ты поспи в гостиной и не шуми. Завтра придется разбираться с этой проблемой, так как нужно было разобраться 3 месяца назад». Джордж стоял подбоченясь, словно огородное пугало, и смотрел, как Синди ведет Карлотту в спальню. Наблюдал, как его жена накрывает женщину одеялом. «Что будет завтра?» — спросил он. «Мы обратимся к специалистам, вот что, настоящим специалистам», — сказала его жена, протягивая руку и нежно гладя Карлотту по лицу. «Спиритуалистам».